Бум, бум, бум, бум. Пространственная трещина уменьшалась из-за способности Гу Юэн запечатывать пространство, но из нее внезапно выполз огромный зверь. Аво. Юнь Лун постепенно поднял взгляд и посмотрел на возвышающегося перед ним зверя. Это был невероятно огромный медведь с мехом, который был полон гнилой травы. Этот зверь был великим защитником дома Эрка, которого постигла та же участь, что и Эрка. Имя. Защитник ночного леса. Вид. Королевский ваджра-медведь. Оценка силы возраста культивирования. 300 000 лет. Описание. Защитник ночного леса, которого оживил Лич Смерти. Лич Смерти. Юнь Лун поморщился, потому что человек в черном капюшоне в памяти Эрка, вероятно, был Личом Смерти. Юнь Лун мельком взглянул на Снежную Императрицу и заметил, что выражение ее лица стало серьезным. «Они тоже это чувствуют», — он отрицательно покачал головой. «Еще немного». Юнь Лун снова перевел взгляд на пространственную трещину. Защитник ночного леса сердито взревел и бросился на Юнь Луна с такой силой, что земля дрожала при каждом шаге. Юнь Лун слегка улыбнулся и сказал: «Ну, здоровяк, давай немного повеселимся». Глава 218. Стыд. Руэрррр. Защитник ночного леса издал громовой боевой клич, от которого глаза темных существ засияли убийственным блеском. «Ха, поднимаешь боевой дух своей армии», — Юнь Лун прокомментировал, создавая вокруг себя десятки видов оружия. Юнь Лун слегка ухмыльнулся и уверенно добавил: «Тогда позволь мне тоже позвонить своему, призвать». Проклятые рыцари смерти. Появились многочисленные символы пентаграммы, которые быстро вызывали рыцари в черных доспехах одного за другим. Они храбро встали позади Юнь Луна и выпустили проклятую темную ауру. «Синга», естественно, скомандовал Юнь Лун. Рыцарь в черных доспехах, у которого, по-видимому, был черный шлем с львиной головой, опустился перед ним на колени. «Ваше Величество, я услышал ваш зов», — почтительно ответил Синга. Юнь Лун взглянул на своего рыцаря и заметил изменения в его внешности, которые, вероятно, произошли после того, как он получил от него имя. Сила Синги также немного увеличилась, что косвенно произошло из-за недавнего прорыва Юнь Луна. «Неплохо». Юнь Лун усмехнулся, схватив рядом с собой ледяное копье. «Синга, я назначаю тебя генералом», — спокойно заявил он. «Готовьте армию, потому что у нас много врагов, которых нужно убить». Синга медленно опустил голову и ответил: «Как пожелаете, ваше величество». «Что это за рыцари?» Снежная императрица не могла не нахмуриться, увидев, как в ее владениях появилась 1000 черных рыцарей. Они появлялись из ниоткуда и, казалось, имели связь с Юнь Луном, который все еще был серым для Снежной императрицы, потому что она не знала, был ли он врагом или нет. «Просто кто ты такой?» Снежная императрица перевела взгляд на Юнь Луна, который небрежно стоял против армии темных существ. Юнь Лун направил свое ледяное копье на армию темных существ и властно провозгласил: «Уничтожьте их!» Рев. Темные существа двинулись вперед, и армия Юнь Луна бросилась к ним с обнаженным оружием. Силуэт Юнь Луна двигался, как белая вспышка, и он немного повернул нижнюю часть тела, с силой бросив свое усиленное ледяное копье в защитника ночного леса. Ударная волна подперла ледяное копье, что заставило его вонзиться в защитника ночного леса и заморозить его толстую кожу. Взрыв. Юнь Лун сжал кулак. Бум. Защитник ночного леса внезапно взревел, потому что этот ледяной взрыв разрушил его кожу и обнажил мягкие мышечные ткани, которые могли быть легким слабым местом. Юнь Лун взглянул на своего проклятого рыцаря смерти и увидел, что они без проблем убивают темных существ. Синга убил. Синга. Качество выше количества, я полагаю, — прокомментировал он, переводя взгляд обратно на гигантского медведя. Бум. Юнь Лун увернулся от приближающегося медвежьего когтя, который вонзился в землю рядом с ним. Он схватил усиленный ледяной боевой топор и рубанул им медведя по руке. Ляск. Хаем. Он толстый, как будто его сильно покрыли металлом. Он медленно перевел взгляд туда, куда бросил свое копье раньше. Бум. Защитник ночного леса подпрыгнул на заснеженной земле, и из него вырвались темные лозы, которым быстро противостояли серебряные лозы Кагуи. «Ну, я действительно не хочу этим пользоваться, но, думаю, так будет удобнее». Юнь Лун на мгновение закрыл глаза. Он пристально посмотрел на защитника ночного леса и равнодушно прошептал: «Аматерасу». Р-р-р-р-р-р. Защитник ночного леса взревел в агонии, потому что черное пламя внезапно возникло на его груди, непрерывно обжигая его тело сильным жаром. Глаза Юньлуна пробежали по всему полю и сожгли каждое темное существо, которое попало в его поле зрения. «Что это за пламя?» – удивленно прошептал ледяной император. «Я почему-то чувствую, как по моей коже бегут мурашки от жары». Снежная императрица нахмурилась и буквально почувствовала, что ее владение становится слабее из-за этого темного пламени, что должно было быть невозможно, потому что она и ледяной император владеют абсолютной ледяной стихией. Окончательный лед, самый мощный, или вы можете сказать, что это самый неотразимый тип льда. Это может буквально заморозить все, даже пространство и время в теории. Мало того, что окончательный лед силен, но у него также нет слабости элемента, за исключением других конечных элементов, которые имели такое же качество. Абсолютный огонь. Снежная императрица внимательно наблюдала за Аматерасу Юньлуна, которая быстро превратила все в пепел. «Но как, разве у него тоже не элемент льда?» — добавила она с растерянным выражением лица. «Его слабое человеческое тело не должно быть в состоянии справиться с такой противоположной стихией». Снежная императрица никогда не видела такого странного существа, как Юньлун. Несмотря на то, что она прожила довольно долго, учитывая ее продолжительность жизни в качестве духовного зверя, это первый раз, когда она увидела такую необычность, которая поколебала волю снежной императрицы, потому что этот человек был всего лишь святым духом, и представление о том, кем он может стать в будущем, вызвало у нее беспокойство. «Должна ли я?» Снежная императрица слегка подняла свою тонкую руку. Кагуя внезапно встала позади снежной императрицы и холодно прошептала: «Если ты хотя бы попытаешься причинить ему вред, я сделаю твою жизнь несчастной». «Когда ты?» Глаза снежной императрицы расширились, потому что она вообще не чувствовала присутствия Кагуи. «Я не буду повторяться, но не думайте, что я шучу». Глаза Кагуи на мгновение стали бьякуганом, который, казалось, пронзил душу снежной императрицы насквозь. «Неужели я сейчас испытываю такой страх?» Снежная императрица не могла не удивиться снова, потому что никто из этих людей не был обычным по ее меркам. На поле боя Юньлун активировал свою новейшую технику и заставил свою физическую силу увеличиться в геометрической прогрессии. Кулак дракона. Он сильно ударил защитника ночного леса кулаком в грудь. Треск. Бум. Защитника ночного леса внезапно отбросило на несколько метров, и его упавшее тело вызвало землетрясение. Юньлун вытащил ледяной клинок из холодного воздуха и быстро наполнил его своим намерением меча. Он активировал домен бога смерти, что в определенной степени уменьшило силу и защиту его врага. Великое искусство унисона. Упавший цветок. Юньлун быстро упал и вонзил свой меч в грудь гигантского медведя, что заставило его мощный меч войти в огромное тело зверя. Намерение меча путешествовало повсюду внутри защитника ночного леса и достигло его сердца за считанные секунды. Неважно, насколько сильным было твое тело снаружи, твой внутренний орган все еще был слишком мягким, прокомментировал Юньлун, сокрушая сердце медведя намерением меча. Ты убил защитника ночного леса, рух, смертный грех, чревоугодие активировано, вы получили чары бегемота. Ты заслужил волю руха. Благословение ночного леса превратилось в правителя ночного леса. Пусть твоя душа покоится с миром. Юньлун чувствовал, что обжорство не пожирает души ни одного из этих темных существ. Тем не менее, Юньлун по какой-то причине все еще получал их навыки, что было неплохим урожаем. Как мог этот проклятый медведь проиграть? Я не приму этого. Я этого не приму. Человек в черном капюшоне внезапно медленно вышел из пространственной трещины, но он почему-то только угрожающе стоял там. «Ты, я подарю тебе мучительную смерть». Лич маниакально поднял свой костяной посох. «Темная магия, луч смерти». Черный как смоль луч внезапно пронзил пространство и мгновенно двинулся на Юньлуна. Юньлун почти ничего не сказал и небрежно показал носовой платок, который плавал перед ним. Он взглянул на смертоносный луч и без всяких проблем впитал его своим носовым платком. «Как?» — Лич посмотрел на Юньлуна с потрясенным выражением лица. Юньлун спонтанно подошел к Личу смерти и сильно ударил его по лицу правой рукой, покрытой белой перчаткой. «Вот, ты можешь забрать его обратно», — сказал он, отражая смертельный луч заклинателю. Бум! Луч смерти взорвал голову мертвого Лича и подтолкнул его тело к пространственной трещине, которая идеально закрывалась благодаря технике герметизации Гуюэн. Т.Ч. Какой позор, этот лич не умер. Юньлун раздраженно прищелкнул языком, потому что не услышал никакого уведомления. Я должен был уничтожить его душу там. Он облегченно вздохнул. Он может стать раздражающим в будущем. Вы закончили задание. Глава 219. Северный Альянс. Вы выполнили задание уничтожить захватчиков. Награда. Удар головой о деревянную стену. Пассивный. 100 тысяч системных очков. Один фрукт сердца дракона. Лицо Юньлуна на секунду стало странным, когда он услышал, какой новый навык только что получил в этом задании. ХМ, он в замешательстве наклонил голову. Название навыка. Удар головой о деревянную стену. Пассивный. Описание. Уменьшение входящего физического урона на 15% и мгновенное восстановление части силы и выносливости, когда получаете опасную для жизни атаку, чтобы контратаковать врага. Юньлун спокойно уставился на системную панель с растерянным выражением лица, потому что этот пассивный навык буквально мог стать для него козырной картой в смертельной битве. Несмотря на то, что название навыка было довольно забавным, Юньлун был действительно поражен его функцией. Какое умение! Он не мог не похвалить свое недавно достигнутое мастерство. Вы получили 126 969 новых навыков. Система обнаружила множество подобных навыков. Вы хотите обработать эти новые навыки в расширенном системном режиме? ГН. Конечно, ответил Юньлун, пожав плечами, но потом он кое-что вспомнил. На самом деле, давайте сначала сплавим их все, а затем объединим подходящие, чтобы усилить удар головой о деревянную стену. Он продолжил с ухмылкой на лице. Слияние. Юньлун медленно перевел взгляд на обугленное заснеженное поле боя и увидел, как к нему приближаются его проклятые рыцари смерти. Синга шел впереди с большим черным мечом за спиной. Они подошли к Юньлуну и почтительно склонили перед ним свои тела. «Ваше Величество!» Хриплый голос вырвался из шлема Синги. Теперь ты можешь говорить?» Юньлун удивленно посмотрел на Сингу. Синга твердо кивнул головой и тихо ответил. «Хотя мы и не могли сравниться с вашей могучей силой, вы довольны нашим выступлением?» Другой проклятый рыцарь смерти внезапно слегка поднял голову и посмотрел на Юньлуна с проблеском ожидания. Они умерли в прошлом из-за нежелательного проклятия, но этот человек вернул их обратно. Их новый хозяин вернул их из подземного мира и дал им еще один шанс на жизнь, предоставив им еще одну возможность сражаться с могущественными врагами. Юньлун посмотрел на своего проклятого рыцаря смерти, и он почувствовал, что они ждут его. Они хотели признания, поэтому он с радостью дал бы его им. «Вы отлично справились», — уверенно похвалил Юньлун с улыбкой на лице. «Спасибо вам за тяжелую работу». Слова Юньлуна не были цветистыми, и он не перехваливал своего проклятого рыцаря смерти. Это простой комплимент, наполненный уверенностью для его верного вассала. «Благодарю вас, ваше величество». Синга, естественно, опустил голову. «Теперь ты можешь отдохнуть. Я позову вас, ребята, позже», — сказал Юньлун, отменяя свой призыв, на что легион ответил твердым салютом. Когда весь легион исчез, Юньлун недолго наблюдал за полем боя. Он немедленно погасил Аматерасу своим вечным Мангекью Шаринганом, потому что он буквально не прекращал сжигать эту снежную землю. «Теперь мой контроль стал намного лучше», — прокомментировал Юньлун, отключая свой вечный Мангекью Шаринган. Юньлун взглянул на системную панель и увидел, что процесс не был завершен даже наполовину, что вполне понятно, потому что он буквально приобрел более 100 000 навыков. Гу Юэн внезапно разбила снег перед ним и случайно плюнула на него. Юньлун небрежно увернулся, наклонив свое тело, и прокомментировал. «Ты не должна быть такой агрессивной, ты знаешь, это твоя вина, что ты там стоял», ответила Гу Юэн, направляясь к закрытому пространству, что заставило Юньлуна слегка усмехнуться. Гу Юэн внимательно осмотрела эту область и коснулась пространства ткани своим нежным прикосновением. Я запечатала его». Она гордо кивнула. Она обернулась и, естественно, спросила, «А как насчет того парня, который вышел из пространственной трещины? Ты убил его? К сожалению, этот человек не умер». Юньлун слегка покачал головой. Оказалось, что взрыва его головы было недостаточно, чтобы убить его. Гу Юэн на мгновение нахмурилась и медленно вздохнула, потому что ничего не могла с этим поделать. Даже если это действительно может быть неприятно в будущем, она должна сосредоточиться на том, чтобы сделать Юньлун сильнее в данный момент. «Я мог бы выследить этого человека, но я не хочу снова открывать пространственную трещину», подумала Гу Юэн, глядя на Юньлуна. «Особенно после того, как я запечатала его всего несколько секунд назад», мысленно продолжила она, что почему-то ее раздражает. «Юнь Лун, пора идти», Кагуя небрежно перепрыгнула через пространство и оказалась рядом с Юнь Луном. «Нам здесь больше нечего делать». «Ну, это правда», Юнь Лун ответил кивком. «Пожалуйста, подождите». Снежная императрица внезапно спустилась к ним. «Чего ты хочешь?» Немедленно спросила Гу Юэн, скрестив руки на груди, потому что ей не нравились Снежная императрица и Ледяной император. «Я просто хочу сказать тебе спасибо», уверенно ответила Снежная императрица, торжественно глядя на Гу Юэна. «Я не забуду о вашей помощи Крайнему Северу и, несомненно, верну эту помощь в будущем». Она продолжила, переводя взгляд на Юнь Луна. «Тебе не нужно ждать», ответил Юнь Лун с ухмылкой. «Хм», Снежная императрица нахмурилась и слегка наклонила голову. «Ты хочешь вернуть мне услугу, верно?» спросил Юнь Лун, подходя к ней, на что Снежная императрица ответила кивком. Снежная императрица подняла голову и посмотрела в красноватые глаза Юнь Луна, которые быстро пленили ее. «Да, я хочу вернуть тебе услугу», она ответила. «Тогда будь моей служанкой», резко заявила Юнь Лун, отчего Снежная императрица и Гу Юэн лишились дара речи. «Че что?» Снежная императрица была удивлена и медленно отступила в благоговейном страхе. «Ты серьезно?» Юнь Лун пожал плечами и ответил. «Я серьезно. Это зависит от того, хочешь вы согласиться или нет. Однако это ты хотела отплатить мне, а не наоборот». Он еще немного подтолкнул эту мысль, что поставило Снежную императрицу в странное положение. Снежная императрица очень гордилась собой, и Юнь Лун знал это, потому что она могла бы занять второе место в общем зачете в эту эпоху континента. Однако гордость Снежной императрицы была намного меньше по сравнению с ее любовью к своему дому. Она, дух снега и контроля над высшей снежной стихией, родилась здесь и стала правителем Крайнего Севера спустя годы. «Ах да, если ты станешь моей служанкой, мы в конце концов снова объединимся против этих темных существ, потому что это определенно не их последняя атака», внезапно заявил Юнь Лун, что застало Снежную императрицу врасплох. «Как ты узнал?» – поспешно спросила Снежная императрица. «К сожалению, слова Юнь Луна могут быть правдой». Гу Юэн вступила в разговор с раздраженным выражением лица. «Я запечатала пространственную трещину, но это был не единственный способ проникнуть в это место». Она продолжила, поднимая взгляд. «Небо!» – удивленно пробормотала Снежная императрица. «Космическое пространство, если быть точным», — заявила Гу Юэн, вспоминая что-то. «Снег, я могу быть его горничной, если хочешь». Ледяной император подошел к Снежной императрице сзади. «Мы не могли позволить этому случиться снова». Слова Ледяного императора нанесли последний удар по гордости Снежной императрицы, что заставило ее разочарованно вздохнуть. «Нет, я Снежная императрица, и это мой долг», — Снежная императрица быстро возразила и перевела взгляд обратно на Юнь Луна. «Я буду твоей горничной», — уверенно сказала она. Юнь Лун ухмыльнулся про себя и медленно протянул правую руку Снежной императрице, которая сокрушенно покачала головой. Снежная императрица пожала Юнь Луну руку и сказала: «После того, как этот союз закончится, я немедленно уйду в отставку». «Счастливого сотрудничества», — ответил Юнь Лун, улыбаясь ей. С этого момента был сформирован Северный Альянс. Глава 220. Горничная, служанки, еще горничные. Яркий город духов, служанки Юнь Луна ходили с усталыми лицами. Они тренировались под руководством Биби Донг в течение нескольких месяцев и в какой-то степени превысили свои возможности, что привело к массовому повышению силы. Однако за это приходится платить безостановочными тренировками, и они буквально не могли остановиться, потому что один день отдыха означает, что они станут менее сильными. Каждый день они заканчивались чрезмерно истощенными телом и разумом, что не должно было быть нормальным по здравому смыслу, потому что человеческое тело не могло работать так долго. Тем не менее, таблетки Биби Донг и Байсю и каким-то образом могли отклонить эту норму. Это был ад, но оно того стоило, потому что они стали императорами духов за короткий промежуток времени, не имея никаких недостатков. Ну, Байсюи сейчас была только королем духов 59 го уровня, но это не значит, что ее сила была меньше, чем у других служанок, потому что ее опыт не был в области культивирования. Если бы они сражались буквально прямо сейчас, победителем могла бы стать Байсюи, потому что у нее было почти бесконечное разнообразие таблеток, повышающих силу. Чу Сяюи могла атаковать каждого быстрыми, но почти мгновенными ударами меча и победить их всего за миллисекунды, но это происходило только в том случае, если другие не знали, как защитить себя. Чжу-чжу Цин также могла проникнуть в темноту и убить их в тишине, потому что скорость была ее главным атрибутом, а это значит, что ей нужна была только одна точная атака, чтобы убить. Юнин была самым выносливым, но твердым бойцом, потому что ее тело усиленно тренировалось, и с ее нынешней чрезвычайной выносливостью даже у некоторых святых духов не было ни единого шанса. Она буквально могла бороться неделями и все еще дышать спокойно. После обучения Биби Донг присвоила им титул «Теневые святые», что указывало исключительно на их положение верных служанок Юйлуна. «Ах, у нас наконец-то был перерыв», — пожаловалась Бай Сюэ, расправляя плечи. «Если мы останемся там еще на месяц, я действительно могу умереть». Бай Сюэ слегка зевнула и растерянно посмотрела на своих коллег-служанок. «Что?» — естественно спросила она. «Это просто странно». Юнин прокомментировала это со вздохом. «Ты самая послушная во время тренировок, и ты ведешь себя так сейчас. Что в этом плохого?» Нахмурившись, спросила Бай Сюэ. Чжу-чжу Цин внезапно кивнула и спросила. «Бай Сюэ, тебя никогда раньше не учили становиться мастером души, верно?» «Мои родители никогда не выпускали меня на улицу, зная, что я пробудила воинственную душу метлы», — с горечью ответила Бай Сюэ. «Если бы молодой хозяин не спас меня в прошлом», — она продолжила со смешком, — «я, вероятно, закончила бы в рабском доме или в каком-нибудь худшем месте. Только ты можешь посмеяться над такой вещью», — Юнин вздохнула. Небо медленно темнело, и солнце начало исчезать, из-за чего город на секунду погрузился во тьму, но мягкий белый свет спонтанно осветил весь город. «Ужин». Чу Сяюй внезапно открыла рот, что быстро привлекло их внимание. «Мы можем. Поужинаем вместе?» – тихо спросила она, глядя на ресторан рядом с городским парком. «Сяюй, почему ты такая очаровательная?» Юйнинер немедленно обняла тело Чу Сяюй сзади, что вызвало улыбку на лице Чжу-Чжу Цин и Бай Сюэ. Они направились к ресторану и без всяких проблем наслаждались своим днем отдыха, но кое-что удивит их позже, когда они вернутся в зал духов. Крайний север. Снежная императрица была одета в костюм горничной и не могла не посмотреть на Юйлуна, нахмурившись. «Я действительно должна это надеть? Это неудобно», — спросила она, приподнимая юбку, которая вот-вот должна была коснуться снега. «Это костюм горничной», — Юйлун небрежно ответил с мешком. «Как ты думаешь, что бы надела горничная? Я начинаю сожалеть об этом». Снежная императрица тяжело вздохнула. «Ну, по крайней мере, теперь твоя позиция более подходящая», — прямо прокомментировала Гу Юэн с ухмылкой на лице, что заставило рот Снежной императрицы дернуться. «Ах да, как тебя зовут, Снежная императрица?» Юньлун, естественно, задал вопрос, пытаясь ощутить свою метку телепортации, которая каким-то образом была скрыта мгновение назад. «Вы можете называть меня Сюэну», — ответила Снежная императрица, создавая снежную заколку для волос, чтобы связать свои белые волосы. «Тогда с этого момента я буду звать тебя Нуэр», — ответил Юньлун, сосредоточившись на метке телепортации, которую он поставил в зале духов, или, точнее, во дворце Верховного Понтифика. Сюэну могла только кивнуть головой и почувствовала себя немного пристыженной, когда Юньлун уже прозвал ее так фамильярно. Это странно, потому что они встретились только сегодня, но он, казалось, знал ее больше. «Ну, пойдем». Юньлун медленно протянул руку Сюэну, которая удивленно посмотрела на него. «Подождите». Внезапно к ним подошел ледяной император. Снежная императрица обернулась и спросила. «Айс, я же говорила тебе быть на моем месте, когда меня не будет, верно?» «Я знаю», — криво усмехнулся ледяной император. «Я здесь, чтобы сделать ему подарок». «Подарок?» Снежная императрица слегка наклонила голову и постепенно заметила нефритовую шкатулку в руках ледяного императора. «Здесь». Ледяной император сунул нефритовую шкатулку в руки Юньлуна. «Что это?» Юньлун с любопытством спросил, глядя на нефритовую шкатулку, которая излучала интенсивную холодную ауру. «Это благородство моего клана, я имею в виду, это сокровище моего клана». Ледяной император неловко ответил, так как взгляд Гу Юэн на мгновение резко пронзил ее тело. Название. Клешня короля ледяных нефритовых скорпионов. Правая рука. Возраст культивирования. 200 000 лет. Духовный навык. Чистый холод. Ярость короля ледяных нефритовых скорпионов. Описание. Чрезвычайно редкая кость духа с абсолютным атрибутом льда, Она содержит мощную сущность короля ледяных нефритовых скорпионов и замороженную ярость. Это кость духа. Юньлун перевел взгляд обратно на ледяного императора. Это не похоже на то, что я даю это тебе как настоящий подарок. Ледяной император отвел ее голову в сторону. Теперь мы союзники, так что это выгодно обеим сторонам. Это так? Юньлун не смог удержаться от смешка, потому что характер ледяного императора было намного легче угадать, чем он ожидал. Что ж, спасибо, я с радостью приму этот подарок. Он, естественно, продолжил, на что ледяной император кивнул. Сюину покачала головой и спокойно взяла Юньлуна за руку, что по какой-то причине заставило ее почувствовать тепло. Это странно, подумала Сюину, глядя на руку Юньлуна. Кагуя и Гуюэн небрежно подошли к Юньлуну, и они быстро исчезли из поля зрения ледяного императора. Ха, а теперь давайте уберем этот беспорядок. Ледяной император медленно перевел взгляд на обугленное поле боя, дворец Верховного Понтифика. В своем кабинете Биби Донг спокойно сидела на деревянном стуле и внимательно читала документ об экспедициях в места за пределами континента Дула. Хаэм, Биби Донг положила документ на стол и увидела, что Юньлун подошел к ней, но он был с тремя незнакомыми женщинами. Они красиво и явно имели потенциал стать его служанками, но в них было что-то странное. Духовные звери? Тем более не слабые, подумала Биби Донг, хихикая про себя, потому что у ее сына определенно был стандарт. «Я вернулся», — мягко сказал Юньлун Биби Дуну. Биби Донг слегка ухмыльнулся и ответил: «С возвращением, Юньлун. Сейчас, почему бы тебе не представить мне этих дам?» Глава 221. Ночной лес и ярмарка. Биби Донг медленно пила свой чай и наблюдала за этими женщинами, окружившими ее любимого сына. Она сразу же поверила, что они особенные, потому что суждения Юньлуна никогда не ошибались. «Сейчас, почему бы тебе не представить мне этих дам?» Биби Донг постепенно улыбнулся Юньлуну, который небрежно пожал плечами. «Меня зовут Кагуя». Кагуя внезапно открыла рот. «Я последователь Юньлуна». Она посмотрела на Биби Донга и продолжила. «Я последовала за ним из-за мира, который он обещал мне. Хи, ты не его горничная. Это сюрприз». Биби Донг слегка хихикнула, потому что каждый раз, когда Юньлун возвращался домой, его служанки, по крайней мере, увеличивались на одну. Не говоря уже о том, что Кагуя теперь была одета в костюм горничной и твердо верила в Юньлуна. «Кагуя, ха, ее глаза ясны. Я также не почувствовала от нее никакой злобы», — подумала Биби Дон, переводя взгляд на Гуюэна, которая уже села на диван. «Гуюэн, наставник Юньлуна, вот и все», — небрежно заявила Гуюэн, оглядываясь вокруг. Биби Донг на мгновение прищурила глаза и почувствовала огромное давление со стороны тела Гуюэн, что заставило ее ауру вспыхнуть от возбуждения. Бум! Глаза Гуюэн засияли серебристым блеском, что заставило Биби Донг отпустить давление, вызванное ее титулом Дула, и заставило офис захлестнуть две огромные силы. Они спокойно смотрели друг на друга и медленно ослабляли давление, потому что ни у кого из них не было враждебных намерений. Однако Гуюэн чувствовала себя довольно странно, потому что Биби Донг обладала аурой бога, которая не была слабой. «Я рада, что у Юньлуна такая учитель, как ты», — прокомментировала Биби Донг, потягивая чай. «С этим мне больше не нужно беспокоиться о его нынешнем росте. Чем ты пожертвовала, чтобы достичь этой силы?» — спросила Гуюэн, что на мгновение застала Биби Донг врасплох. «Хорошо, чем я пожертвовала?» Биби Донг на секунду закрыла глаза. «На самом деле этого почти недостаточно, но это было необходимо для моего собственного блага и блага Юньлуна». Гуюэн откинула голову на спинку дивана и прокомментировала. «Как глупо. Вот почему люди слишком легкомысленны в своих чувствах. Любовь – это причина, по которой вы не смогли достичь вечной жизни». Она равнодушно усмехнулась, переводя взгляд на Юньлуна. Биби Донг слегка прикрыла рот и некоторое время довольно хихикала, потому что заявления Гуюэн действительно позабавили ее. «А как насчет тебя?» Биби Дон медленно допросила Сюину, которая, естественно, стояла со сложным выражением лица. «Я его горничная», — с горечью ответила Сюину, что на самом деле не было неожиданностью для Биби Донг. «Меня зовут Сюину, и я была снежной императрицей Крайнего Севера. Я вступила в союз с вашим сыном, чтобы победить захватчиков». Она продолжила, что заставило Биби Донг нахмуриться. «Захватчики?» – пробормотала Биби Донг, потому что на самом деле за эти недели она получила несколько странных сообщений. «Я объясню позже». Юньлун внезапно вступил в разговор, на что Биби Донг ответила кивком. Биби Донг взглянула на этих дам и сказала: «Я надеюсь, вам понравится ваше пребывание здесь. Юньси расскажет об этом месте через секунду. А теперь, извините меня». Биби Донг поднялась со стула и немедленно оттащила Юньлуна. «Мне нужно кое о чем поговорить с Юньлуном». «Юньлун, Кагуя собиралась догнать Юньлуна, но Чу Юньси резко вошла в комнату с закусками и чаем. Пожалуйста, дайте им возможность насладиться моментом», сказала Чу Юньси с улыбкой на лице. «Прошло много времени с тех пор, как они оба видели друг друга. Я вернусь через несколько минут». Голос Юньлуна постепенно эхом разнесся по комнате, что успокоило Кагую. Прихожая. Биби Донг и Юньлун вышли в сад рядом с ее офисом, и красивые пейзажи сразу же вошли в их видение. «Последователь, учитель и новая служанка», прокомментировала Биби Донг, сидя на скамейке. «Ты много сделал в эти месяцы, ха». Юньлун сел рядом с ней и, естественно, ответил: «Да». Они смотрели на лазурное небо и наслаждались видом в течение добрых нескольких минут, и это был мирный момент, который у них был какое-то время. Биби Донг медленно склонила голову на плечо Юньлуна и закрыла глаза. «Ты снова перенапрягаешься?» – спросил Юньлун, нежно поглаживая ее волосы. «Не совсем», – Биби Донг тихо ответила, наклоняясь еще больше. «Врушка». Юньлун шутливо прокомментировал это, качая головой. «Рух зовет тебя. Ночной лес захвачен по вашему приказу. Вы унаследовали большие подпространства. Хаэм», Юньлун внезапно почувствовал, как пространство вокруг них исказилось. Пейзаж внезапно сменился огромным лесом со звездной ночью, что заставило их нахмуриться. «Враг», Биби Донг огляделась, вытягивая свою духовную энергию. «Это не враг». Юньлун спокойно схватил ее за руку, что заставило Биби Донг в замешательстве наклонить голову. Юньлун на мгновение огляделся и заметил, что половина леса была уничтожена или точно сожжена дотла. Однако он каким-то образом мог чувствовать любое живое существо в этой области, что сбивало его с толку. «Это». Биби Донг внимательно наблюдала за золотыми огоньками, похожими на светлячков, окружающих их. «Они приветствовали меня», – пробормотал Юньлун и почувствовал связь с этими светлячками, которые рассеяли волю Руха. «Я стал их правителем». «Правитель». Биби Донг с благоговением уставилась на Юньлуна. Юньлун медленно вздохнул и подробно рассказал обо всем, что произошло за эти месяцы, что Биби Донг внимательно слушала. «После того, как я убил защитника ночного леса и получил волю Руха», — сказал он, хватая светлячков, которые быстро собрались вокруг него. «Это место на самом деле было дано мне. Однако эта земля ничем не отличалась от мертвой земли, которая была разрушена и нуждается в возрождении». Юньлун продолжил, что вызвало улыбку на лице Биби Донга. «Мы можем построить здесь королевство», — внезапно заявила Биби Донг. «А, что?» Юньлун ответил широко раскрытыми глазами. «Не только это, но это место также может стать местом, где ваш союз мог бы прочно утвердиться», — Биби Донг охотно объяснила. «Я все спланировала, и ночной лес будет прекрасным дополнением к моему плану». Юньлун быстро схватил Биби Донг за плечи и сказал: «Успокойся». Биби Донг оторвалась от своих мыслей и фальшиво кашлянула, потому что была слишком взволнована. «Эхим, позволь мне объяснить», — уверенно сказала она. Она объяснила свою мечту построить королевство или даже империю, где он мог бы править как абсолютный правитель, что было тщательно спланировано для него годами. «Как долго ты планировала это?» — спросил Юньлун с кривой улыбкой на лице. «Когда ты пробудил свои воинственные души», — Биби Донг твердо ответила без всяких сомнений. «Это самое лучшее для тебя». «Тогда как насчет тебя?» — спросил Юньлун, лаская лицо Биби Донг. «Ты довольна этим?» «Это самое лучшее для меня, но как насчет тебя?» — продолжил он обеспокоенным тоном. «Ты многим пожертвовала, Биби Донг. За эти годы я многое понял. Вот почему я больше не мог позволить тебе нести такое бремя. Это мой долг». Выражение лица Биби Донг быстро стало серьезным. «Юньлун, почему у тебя такой грустный вид?» Юньлун ничего не сказал и медленно притянул Биби Донг в свои объятия. «Прости, но я тоже хочу для тебя самого лучшего», — тихо прошептал он. «Я...» Биби Донг собиралась опровергнуть его заявление. Юньлун внезапно поцеловал Биби Донг в губы и быстро прижал ее к ближайшему дереву, отчего на них посыпались листья. Он обхватил Биби Донг за тонкую талию и пристально посмотрел в ее прекрасные глаза, в которых блеснуло удивление. Они оба ничего не сказали, и он медленно углубился в ее нежные розовые губы. Они целовались довольно долго и остановились, когда Юньлун ослабил объятия. «Ты привносишь поцелуй в этот разговор. Это было несправедливо». Биби Донг почувствовала, как все ее тело разгорячилось. Юньлун постепенно улыбнулся и ответил: «Тогда сделай это честно». Глава 222. Разбитая скорлупа и глубокая страсть. 18+. Деревня парящего дракона. Темный портал, внезапно созданный внутри аккуратного деревянного дома, и Юньлун медленно вышел с Биби Донг в его теплых объятиях. Это место. Глаза Биби Донг на мгновение расширились. Юньлун естественно кивнул и осторожно привел ее в свою старую комнату, которая была на удивление чистой, без какой-либо пыли. Они вошли в его спальню и увидели просторную кровать, которой определенно было более чем достаточно для двух человек. Юньлун положил Биби Донг на кровать и пристально посмотрел в ее розовато-красные глаза. «Ты прекрасна!» Юньлун слегка улыбнулся. Сердце Биби Донг почему-то затрепетало, когда она посмотрела на любящую улыбку Юньлуна. Она также быстро заметила, как сильно он развился за эти годы. Глаза Юньлуна стали малиновыми с решительным блеском, и его тело определенно стало выше, с твердыми, но плотными мышцами, слегка прикрытыми чистой одеждой. Не только это, но и широкие плечи Юньлуна по какой-то причине также давали большое чувство комфорта, что заставляло Биби Донг чувствовать себя расслабленным. «Мы действительно собираемся сделать это сегодня вечером», — Биби Донг подумала, почувствовав внезапное беспокойство, потому что ее тело больше не было чистым. Биби Донг смирилась со своей ужасной судьбой, когда Цань Сюнь Цзи жестоко лишил ее девственности и осквернил ее тело в прошлом. Она знала, что пути назад нет, и это заставляло затуманенную ненависть гореть в ее сердце. «Мама, нет, Биби Донг». Юньлун внезапно обхватил ее нежное лицо. Глаза Биби Донг сразу же остановились на Юньлуне, который серьезно уставился на нее. «Не думай об этом», — обеспокоенно прошептал он. «Это было в прошлом, и ты должна забыть об этом», — серьезно продолжил он, прижимаясь к ней лицом. «Я не могу». Биби Донг печально рассмеялась. «Этот мир был слишком жесток ко мне. Я ненавидела все, даже себя. Почему я была такой слабой в прошлом? Почему я была так наивна? Этот мир был не просто цветущим, потому что это всего лишь кратковременная иллюзия нежелательной реальности. Я даже не могла плакать без того, чтобы меня не преследовал бесконечный страх. Однажды я потеряла свой единственный свет. Моя единственная надежда, в которую я верила, могла вывести меня из тьмы». Биби Донг выпустила кристально чистые слезы, наполненные глубоким разочарованием, и постепенно продолжила. «Ты знаешь, что произошло дальше, верно? Даже сам свет отверг меня, которая была ранена. Казалось, весь мир смеялся надо мной. Вот почему». Биби Донг подняла свои тонкие руки и обняла Юньлуна. «Я родила тебя, мой единственный свет, который родился из моей самой глубокой тьмы. Моя единственная надежда, кто бы ни отверг меня, даже если бы весь мир перевернулся с ног на голову, я знаю, ты бы никогда не бросил меня. Ты бы не бросил меня снова в той темноте, верно, Юньлун?» Юньлун не мог не почувствовать крайнюю скорбь в своем сердце, когда услышал заявление Биби Донг. Он посмотрел на ее разбитую скорлупу, которая скрывала ее внутреннее «я». Выражение лица Биби Донг было безжизненным, и даже улыбка на ее лице выглядела тусклой, потому что ее внутреннее «я» было ничем иным, как измученной оболочкой. «Я должна была понять это раньше», — Юньлун внутренне закричал от горя, потому что сильная уверенность Биби Донг на самом деле была оболочкой, чтобы скрыть ее прошлый шрам. Отсутствие ментальной поддержки Биби Донг медленно толкало ее в разрушительную тьму. Она почти пожертвовала всем, чтобы достичь своей цели, и единственное, что остановило Биби Донг, была ее любовь к нему. «Мне жаль». Юньлун немедленно обнял тело Биби Донга с тяжелым чувством вины в сердце. «Мне жаль, мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль». Юньлун плакал, потому что был слишком глуп, чтобы осознать такую фатальную проблему в человеке, которого он любил больше всего, которая причиняла ей боль намеренно изнутри. «Юньлун, это не твоя вина», — глухо пробормотала Биби Донг. «Я выбираю этот путь, не вини себя, Биби Донг». Сердце Юньлуна сжалось от боли, когда он услышал эти пустые нежные слова. «Это было несправедливо по отношению к тебе». Он поспешно открыл свой инвентарь и вытащил простую на вид таблетку, свое самое выдающееся творение. Это была таблетка божественного восторга, которая была совершенной формой таблетки золотого дыхания. Юньлун положил таблетку божественного восторга в рот и поцеловал Биби Донг в губы. Яркий золотой свет вырвался из тела Биби Донг, и он быстро коснулся ее живота, наполняя все ее существо благодатью белого света. Глаза Биби Донг постепенно снова наполнились жизнью, но Юнь Лун знал, что этого недостаточно. «Биби Донг, я люблю тебя». Он искренне посмотрел ей в глаза. «Пожалуйста, пожалуйста, вернись. Я знаю, что ты там». Юнь Лун стиснул зубы, отчего кровь его сущности потекла в тело Биби Донг. Она нужна мне больше всего. Я хочу свою маму, я хочу свою драгоценную маму. Биби Донг, пожалуйста, вернись». «Не», отчаянно прошептал Юнь Лун. Сканирование. Даже без его команды Ниа немедленно почувствовал чувство Юнь Луна и просканировал тело Биби Донг. «Я не нашел никаких отклонений». «Почему? Почему, Ан? Я все еще не опытен, так что да, это мой первый лимонный текст. Надеюсь, вам, ребята, понравится». Юнь Лун. Тело Юнь Луна непроизвольно вздрогнуло, и он быстро перевел взгляд на Биби Донг, у которой было умиротворенное выражение лица. «Я тоже тебя люблю», — мягко сказала Биби Донг. Биби Донг ослепительно улыбнулась и быстро поцеловала Юнь Луна, не дав ему ничего сказать. Они быстро погрузились в сладкое, но уютное тепло, которое омыло их обоих. Еще они страстно смотрели друг другу в глаза. Юнь Лун медленно протянул руку над одеждой Биби Донг и без труда снял ее, открыв ему ее прекрасное тело. «Это было давно, так что, пожалуйста, будь нежен». Биби Донг пробормотала с покрасневшим лицом. Теплая рука Юнь Луна коснулась ее пышной груди. Биби Донг вдруг почувствовала, что ее тело по какой-то причине стало чувствительным, как будто она испытала свое первое прикосновение к мужчине. Юнь Лун коротко поцеловал белоснежную шею Биби Донг и почувствовал ее прекрасное тело, которое возбудило их еще больше. Биби Донг инстинктивно схватила член Юнь Луна и нежно погладила его своей мягкой рукой, что заставило его слегка застонать. Они еще глубже погрузились в тактильный контакт и тяжело дышали, отчего все их тело покрылось потом. Биби Донг кусала свои губы каждый раз, когда к ней прикасались, потому что ее тело было таким чувствительным. Юнь Лун. Она тяжело дышала. Биби Донг была поцелована Юнь Луном и позволила себе погрузиться в это новообретенное ощущение. Они были неопытны и явно руководствовались инстинктом, но этого было достаточно, чтобы заставить их исследовать все больше и больше неизведанной территории. «Ан, ах!» Биби Донг застонала, почувствовав, как ласкают ее киску, что заставило ее разорвать одежду Юнь Луна. «Юнь Лун». Глаза Биби Донг с тоской смотрели на Юнь Луна. «Донг Ер», — интимно позвал ее Юнь Лун. Биби Донг прижалась грудью к лицу Юнь Луна и тепло прошептала: «Ты нужен мне внутри». Член Юнь Луна быстро затвердел, что застало Биби Донг врасплох, потому что он потирал ее живот. «А огромный?» Она удивленно сглотнула. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Юнь Лун. «Я в порядке, так что, пожалуйста, не останавливайся». Биби Донг подготовилась, чувствуя себя немного запутанной. Юнь Лун поместил свой член перед киской Биби Донг и медленно надавил на него, отчего глаза Биби Донг расширились. «А-а-а, Юнь Лун, здесь тепло, уф». Юнь Лун сильнее толкнул его бедром и почувствовал плотский барьер. Капля. Кровь медленно капала из киски Биби Донг, и она была удивлена, потому что ее девственная плева должна была исчезнуть. «Я вернул твое тело», — естественно прошептал Юнь Лун ей на ухо. «Я также восстановил твою девственную плеву, или, точнее, снова сделал твое тело совершенным. Это лучшее, что я могу для тебя сделать», — продолжал он, целуя ее. Биби Донг почувствовала тепло в своем сердце и тихо ответила: «Спасибо. А-а-а, подожди, дай мне. А-а-хн». Юнь Лун. Дыхание Биби Донг стало опасным, но Юнь Лун все еще обладает большой выносливостью. Ах-нах-хн. Биби Донг. Юнь Лун выпустил в нее свою сперму. Биби Донг почувствовала сильное тепло в своем чреве, и Юнь Лун толкнул ее на кровать. Молочно-белая жидкость медленно вытекает из ее киски. «Еще». Юнь Лун резко пробормотал что-то, на что Биби Донг ответила улыбкой. Они продолжали трахаться в течение нескольких часов и сменили несколько поз. В конце концов, они продержались до утра, и оба заснули вместе. Биби Донг. Биби Донг ненадолго открыла глаза, потому что слишком устала. Юнь Лун поцеловал ее в щеки и сказал: «Я люблю тебя». Биби Донг крепко обняла Юнь Луна и ответила: «Я тоже тебя люблю». Глава 223. Последствия. На следующий день Юнь Лун постепенно открыл глаза и сразу же почувствовал, как нежные руки обхватили его тело. Он слегка наклонил голову и увидел обнаженную Биби Донг, удобно положившую голову ему на грудь, что почему-то заставило его мягко улыбнуться. «Мы действительно сделали это», – тихо прошептал Юнь Лун, протягивая руку к волосам Биби Донг, которые стали немного темнее. «Я дам ей поспать еще несколько часов», – он продолжил, потому что Биби Донг должно быть измотана. Они оставались в этом удобном положении в течение 3 часов, пока Биби Донг постепенно не проснулась. Она открыла глаза и огляделась сонным взглядом. «Юнь Лун», – пробормотала Биби Донг, переводя взгляд на Юнь Луна. «Я здесь», – естественно ответил Юнь Лун, что заставило ее еще сильнее прижаться к нему. «Доброе утро, Донг Ер, ММ», – Биби Донг тихо ответила, напевая. Юнь Лун секунду посмеивался и быстро поцеловал ее в лоб. «Как твое тело? Это кажется странным или что-то в этом роде?» – внезапно спросил он. Биби Донг покачала головой и ответила. «Я в порядке. Я никогда не чувствовала себя такой совершенной. Я действительно чувствовала, что вот-вот прорвусь на следующий уровень». Она нахмурилась, потому что раньше ее тело не ощущало ничего подобного. Ранг духа Биби Донг был 97 уровня, и она не могла пробиться почти 2 года. Более того, в последнее время она не смогла добиться значительного роста. Она чувствовала себя застрявшей и неупорядоченной на своем пути совершенствования, но почувствовала некоторое облегчение, узнав, что такая великая фигура, как Гу Юэн, стала учителем Юнь Луна. Однако после выполнения того, что должно было быть двойным совершенствованием между ней и Юнь Луном, Биби Донг внезапно почувствовала себя невероятно расслабленной, и ее духовная энергия чрезвычайно улучшилась. Если они продолжат это делать, Биби Донг верила, что они оба станут сильнее за короткое время. Нет, этого не может быть. Должна же быть какая-то цена, Биби Донг быстро предположила, потому что такое улучшение должно иметь довольно большой недостаток. «Ты хочешь сделать это снова?» – резко спросил Юнь Лун, что застало ее врасплох. «Я имею в виду, да, но…» Лицо Биби Донг вспыхнуло, потому что прошлой ночью они совокуплялись, как животные. «У меня, вероятно, не было бы ни единого шанса. Твоя выносливость, она была слишком сильной, чтобы я мог с ней справиться». Она прямо призналась, что лишила Юнь Луна дара речи. Юнь Лун удивленно моргнул и быстро понял, что тело Биби Донг все еще уступало его телу, даже после того, как она выпила таблетку божественного восторга и его эссенцию крови. Биби Донг мягко постучала Юнь Луна по груди и прокомментировала. «Если мы будем делать это чаще, чем раз в неделю, я, вероятно, упаду в обморок от усталости. Я на самом деле очень удивлена, что твое молодое тело смогло справиться с таким большим либидо», добавила она, переводя взгляд обратно на Юнь Луна. «Как и ожидалось от тебя, мое маленькое чудовище. Я не знаю, дразнишь ты меня или хвалишь». Юнь Лун криво улыбнулся, что заставило Биби Донг хихикнуть. «Конечно, я тебя хвалю». Биби Донг придвинула свое лицо и поцеловала его в губы. «Давай сделаем это позже». Они быстро вместе приняли ванну и перешли в столовую в деревянном доме. «Я приготовлю нам быстрый завтрак», сказала Биби Донг, направляясь на кухню. Входная дверь внезапно открылась, и Юнь Лун мгновенно почувствовал человека, идущего по коридору. Это было знакомое присутствие, которое он не встречал больше 6 лет. Су Лин медленно вошла в столовую и увидела красивого молодого человека, спокойно сидящего на стуле. «Кто ты такой?» Она поспешно проявила нож, который был ее воинственной душой. «Давно не виделись, тетушка». Юнь Лун, естественно, улыбнулся ей. «Тетушка?» Су Лин быстро нахмурилась, потому что был только один человек, который так ее называл. «А, Юнь Лун, ММ». Юнь Лун кивнул, глядя на владельца гостиницы, который арендовал у них этот деревянный дом в прошлом. Биби Донг вышла из кухни и принесла несколько теплых блюд для Юнь Луна. «О, это ты!» Она мельком взглянула на Су Лин. Су Лин перевела взгляд на Биби Донг и сразу узнала ее, потому что она никогда не забудет ее красивую внешность. «Мадам Дун Сюэ», растерянно пробормотала она, «что вы двое здесь делаете?» «Хаэм, это трудно объяснить, но не волнуйся, потому что я убрала наш беспорядок». Биби Донг спокойно ответила с улыбкой на лице. «Ты хочешь присоединиться?» – небрежно спросила она, ставя блюдо на обеденный стол. «Нет, я в порядке», – Су Лин ответила, заикаясь. Она молча посмотрела на них и ясно заметила, как сильно они изменились за эти годы. Они не только стали более красивыми и привлекательными с уважением, но их сила также была незаметна, а это значит, что они были более могущественными по сравнению с ней. «Они идеально смотрятся друг с другом», естественно подумала Су Лин, глядя на гармоничную сцену перед ней. Когда Юн Лун и Биби Донг закончили свой завтрак, Су Лин просто стояла там с изумленным выражением на лице. «Мы должны скоро вернуться». Биби Донг спокойно положила свою руку на руки Юн Луна. «Мне еще нужно кое-что сделать. Не переутомляйся, хорошо?» Юн Лун спонтанно сделал выговор, на что Биби Донг ответила твердым кивком. Биби Донг отошла, чтобы помыть посуду, которой они пользовались, а Юн Лун поднялся со стула. «Это был хороший завтрак», – прокомментировал он, переводя взгляд на Су Лин. «Почему ты просто стоишь там, тетя?» – странно спросил он. «Тебе обычно приходится открывать гостиницу в это время, верно?» «А, да». Су Лин вырвалась из своих мыслей. «Прежде чем ты уйдешь, возьми это». Биби Донг бросила значок Су Лин, которая поспешно поймала его руками. «Кроме того, вы можете посетить Светлый Город Духов, если вам понадобится моя помощь». Она уверенно добавила, что лишила Су Лин дара речи. Юн Лун покачал головой и небрежно направился к Биби Донг, которая уже закончила мыть посуду. «Увидимся позже, тетушка». Юн Лун и Биби Донг немедленно исчезли из деревянного дома. «Они только что ушли», – пробормотала Су Лин, глядя на значок в своей руке. «Дворец Верховного Понтифика». Они прибыли в сад рядом с офисом Биби Донг, и их обдувал легкий утренний ветерок. «Мы вернулись. Твой навык телепортации, несомненно, удобен», – прокомментировала Биби Донг, глядя на сад. Юн Лун небрежно пожал плечами и ответил: «Мне повезло. Ну, я не вижу в этом ничего плохого». Биби Донг хихикнула и коротко поцеловала его в щеки. «Пришло время работать». Биби Донг ушла в свой кабинет, но потом вдруг добавила: «Ах, тебе, наверное, следует кое-что объяснить своим горничным». Юн Лун почувствовал, что несколько существ наблюдают издалека, и вздохнул. «Да, я знаю». Глава 224. Объяснение предстоящих событий. Через несколько секунд после того, как Юн Лун и Биби Донг внезапно телепортировались в ночной лес, Кагуя быстро заметила, что что-то не так. Присутствие Юн Луна исчезло. Гу Юэн нахмурилась, глядя в окно, где был отчетливо виден сад. Гу Юэн закрыла глаза и почувствовала, как вокруг сада образовалось слабое пространство, которое по какой-то причине ее спровоцировало. Враг заманивает его в засаду? Нет, это было бы глупым решением. Она пробормотала со странным выражением лица. Юн Лун и его мать были втянуты в другое измерение. Внезапно сказала Кагуя, что застала Гу Юэн врасплох. «Я не знаю, где именно, но я не чувствую никакой злобы. Пока с ним все должно быть в порядке». Она спокойно продолжала, используя свое восприятие, чтобы охватить окружающее пространство ткани. Гу Юэн молча уставилась на Кагую с удивленным выражением лица, потому что она не ожидала, что у нее будут такие знания о пространстве и измерениях. Она ожидала, что Кагуя будет несколько необычной личностью, потому что она уже была на стороне Юн Луна до нее. Казалось, что у нее все еще было много секретов, которые знал только Юн Лун. «Не смотри на меня так», – внезапно прокомментировала Кагуя, перемещая свой бейкуган к Гу Юэн, чьи губы слегка дернулись в раздражении. «Хаэм, кто на тебя пялится?» – равнодушно ответила Гу Юэн. «Я смотрела на то окно. Стук, стук, старшая Юньси, мы вернулись». Спокойный голос Бай Сюи проник в комнату. «Подожди, я открою тебе дверь». Чу Юньси слегка улыбнулась и открыла дверь для горничных, которые были довольны своим отдыхом. Бай Сюи и ее подруги-служанки вошли в комнату и мгновенно заметили трех могущественных существ, что заставило их усилить охрану. «Кто?» Бай Сюи посмотрела на Кагую, которая небрежно уставилась на нее блестящими ясными глазами. Чу Сяюй внезапно обнажила свой клинок и настороженно посмотрела на Сюину, потому что она чувствовала большую опасность от этой женщины. Это был ее инстинкт, который подсказал ей, что она по какой-то причине была выше. Тем временем Чжу Цин и Юнин стояли там в благоговейном страхе, потому что их тела инстинктивно задрожали, когда Гу Юэн взглянула на них. «Что это за чувство?» Пробормотала Чжу Цин и почувствовала, как ее воинственная душа задрожала от страха. Гу Юэн спокойно отхлебнула чаю и спросила: «Кто эти дети?» «Дети». Чжу Цин по какой-то причине не могла не почувствовать раздражение. Чу Юньси слегка покачала головой и медленно объяснила, что произошло с обеими сторонами, что положило конец короткому конфликту, который каким-то образом должен был произойти. Комната быстро наполнилась напряжением, и из ниоткуда раздался еще один стук. «Стук, мне нужно кое о чем поговорить с Биби Донг», — ХМ, Люерлун открыла дверь и вошла в комнату без каких-либо проблем. Что здесь произошло? Добавила она, глядя на Чу Юньси. Молодой господин, я сделала все, что могла. Устало вздохнула Чу Юньси. На следующий день Юньлун прибыл в сад с Биби Донг на руках, и многие взгляды сразу же уставились на его тело. Он вернулся, прокомментировала Гу Юэн, прислонившись к белой стене рядом с офисом Биби Донг. Похоже, твои знания о пространстве и измерениях были не так уж плохи. ХМ, она внезапно нахмурилась, потому что Кагуя уже исчезла со своего первоначального места. Кагуя буквально метнулась в сторону Юньлуна и спонтанно схватила его за плечи, оглядывая его с головы до ног в течение нескольких секунд. Ты в порядке? Кагуя постепенно отпустила руки Юньлуна. Я беспокоилась, что с тобой что-то случилось. Не волнуйся, это не опасная ситуация, ответил Юньлун с легким смешком. Гу Юэн медленно приблизилась к ним и поняла, что что-то в Биби Донг изменилось, потому что изменилась не только ее внешность, но и ее кровь, на удивление, была наполнена аурой дракона. Неужели они? Глаза Гу Юэн на секунду расширились. Биби Донг, очевидно, заметила странный взгляд Гу Юэн, но она только ухмыльнулась и уверенно направилась к своему кабинету, потому что у нее были дела. Служанки Юньлуна появлялись одна за другой, и они смотрели на него с ностальгией, за исключением Сюину, которая была новой служанкой и следовала за ними только потому, что это был ее долг. «Молодой господин», Бай Сюи слегка наклонила свое тело. «Я вернулся». Юньлун улыбнулся, поглаживая Бай Сюи по голове. «Я вижу, что ты стала сильнее». «Спасибо, молодой господин». Бай Сюи смиренно ответил кивком. Юньлун наблюдал за своими служанками одну за другой и чувствовал, что их развитие достигло императоров духов, за исключением Бай Сюи, которая все еще была королем духов. Их сила ненормальна по сравнению с подростками их возраста, но, учитывая, сколько ресурсов, необработанных талантов и усилий они потратили, этот уровень силы должен быть минимальным. Юньлун также не видел их месяцами, и их тела превосходно выросли, особенно Бай Сюи, который стал немного выше. «Поскольку я только что вернулся, и у вас определенно было много вопросов, давайте сменим место для разговора», — сказал Юньлун, переводя взгляд на Гу Юэн. «Скрытая тренировочная площадка. Хорошо, я объясню, что произошло за последние 4 месяца». Юньлун спокойно объяснил все, что произошло. Это объяснение включало его борьбу с богом Асурой, которая не была ни тайной, ни скрытой, потому что они должны осознавать будущую опасность. В будущем на планете Даула может разразиться война, и его служанки должны быть готовы преодолеть этот момент, а это значит, что они должны снова стать сильнее. «Вы четверо шокированы?» Юньлун, естественно, спросил, на что его служанки ответили тихим кивком. «Я не ожидала, что такое существо, как Бог, действительно существует». Зачарованно пробормотала Чжу-Чжуцин. Чжу-Чжуцин мечтала стать женщиной титулованной, но теперь она понимает, что ее представление о силе было скудным, потому что существует Бог, у которого сила выше ее мечты. «Ты боишься, Чжу-Чжуцин?» — внезапно спросил Юньлун, что застало Чжу-Чжуцин врасплох. Однако Чжу-Чжуцин взяла себя в руки и твердо ответила. «Нет, а как насчет тебя, Нин?» Юньлун перевел взгляд на Юнин. «Это опасно, но пока мы на вашей стороне, я верю, что мы сможем преодолеть это», — ответила Юнин с решительной верой. «Нам нужно только стать сильнее». Чу Сяю тихо заявила, что лишила Гу Юэн дара речи в стороне. «Что за кучка мечтательных детей?» — прокомментировала Гу Юэна, скрестив руки на груди. «Что плохого в том, чтобы быть мотивированным, чтобы стать сильнее?» — Сюину спросила Гу Юэн, которая нахмурилась, услышав ее заявление. Гу Юэн покачала головой и равнодушно ответила: «В этом нет ничего плохого, но они должны осознать свой предел». Юньлун внутренне ухмыльнулся, услышав слова Гу Юэн, и покачал головой, потому что такой предел буквально не мог быть применен к нему и его служанкам. Глава 225. Тренировка ам-пам-пам-пам-куэт, новая техника ам-пам-пам-пам-куэт, и пристальное наблюдение. Прошло несколько недель после того, как Юньлун переспал с Биби Донг в их старом деревянном доме. Юньлун обучал своих служанок под чрезмерно сильным давлением и впитывал в них свою кровь сущности, которая медленно могла высвободить их потенциал до некоторого предела. Гу Юэн иногда учила их, особенно контролю духовной энергии, потому что степень их духовной манипуляции буквально считалась в ее глазах полным мусором. Конечно, Кагуя также научила их эффективно управлять своей духовной энергией с помощью своей превосходной техники контроля энергии, которая в какой-то степени превосходила Гуюэн, несмотря на то, что существовала некоторая проблема, потому что казалось, что духовная энергия была более текучей, чем чакра, и техника манипулирования духовной энергией была настолько плохой в этом мире. Кагуя должна была изменить какое-то направление своего обучения. Будучи слишком зависимым от своих духовных навыков, ты создал свой способ контролировать духовную энергию, однажды прокомментировала Кагуя, превращая валун в пыль энергетической ладонью, что даже не было духовным навыком. Гуюэн и Сюэну также были очарованы с первого взгляда, потому что принцип контроля энергии Кагуи был высоким. Они прожили достаточно долго, чтобы понять, что некоторые из их методов были неэффективны. Между тем, у Кагуи также произошел прорыв за несколько дней, потому что она материализовала свое первое кольцо духа, которое, как ни странно, было столетним кольцом духа. Кагуя мгновенно вызвала шок у служанок и Гуюэн, потому что она не только была такой загадочной, ее уникальные знания и сила также были сомнительными. Если прорыв Кагуи будет устойчивым без каких-либо проблем, она в конечном итоге достигнет силы божественного уровня в кратчайшие сроки. Гуюэн по какой-то причине явно чувствовала угрозу, потому что, хотя в данный момент она была сильнее, в будущем этого не могло быть. Быть наполовину богом-драконом буквально означает, что у нее была сила короля-полубога, но это все. Она не могла преодолеть это ограничение без давления, чтобы получить ядро бога-дракона, чтобы увеличить свою силу и, возможно, получить потерянное положение бога. Внутри искусственного леса рядом со скрытой тренировочной площадкой Юньлун тяжело дышал, тело его было покрыто потом.